Эттен, 1881. Натура начинает всегда с того, что оказывает сопротивление рисовальщику. Но как только он возьмется за нее посерьезнее, это сопротивление уже не может его расстроить. Наоборот, оно служит только побуждением к еще большей победе. В сущности, натура, а также и искренний художник, это нечто согласное друг с другом. Натура наверняка не является чем-то неприкосновенным. Ее надо хватать, и притом твердой рукой. А после того, как с ней таким образом поборешься и поспоришь, она становится более покорной и уступчивой. Не то чтобы я уже этого достиг. Никто так недалек от этого убеждения, как я. Но она начинает у меня выходить лучше. Борьба с натурой требует иной раз того, что Шекспир подразумевал под укрощением строптивой, то есть уничтожение сопротивления при помощи выдержки во что бы то ни стало. Во многих случаях, однако, в особенности в рисовании, я считаю, что нажать покрепче лучше, чем струсить. Чем дальше, тем больше я чувствую, что рисование фигур есть определенно прекрасная вещь. И притом косвенно оно благоприятно действует и на рисование пейзажей. Когда рисуешь ветлу, так как будто бы она была живым существом, что и есть на самом деле, то все вокруг нее устраивается как бы само собой. Стоит только сконцентрировать все свое внимание на указанном дереве и не успокаиваться до тех пор, пока не внесешь в него нечто живое. Прилагаю пару маленьких набросков. В настоящее время я довольно-таки много занят Лерской дорогой. Время от времени работаю также акварелью и сепией, что, однако, не удается мне сразу. Мауве в Дренте. Я с ним уговорился, что я к нему приеду, как только он мне напишет. Но, может быть, он сам как-нибудь заглянет в Принзенхаге. То, что ты мне пишешь о Дебоке, я нахожу совершенно справедливым. И у меня о нем такое же мнение. Мне лишь не удалось это так выразить в словах, как удалось тебе в твоем письме. Если бы он мог и захотел сосредоточиться, он воистину был бы более значительным художником, чем теперь. Я ему прямо это высказал. Да бог! Если бы мы, то есть я и ты, занялись бы в течение года рисованием фигур, мы по прошествии этого времени стали бы совершенно другими людьми, чем сейчас. Если же мы не постараемся и будем продолжать копаться, не учась ничему новому, мы не только останемся при том, что есть, но, оставаясь в неподвижности, пойдем назад. Если мы не будем рисовать фигур, или даже не фигуры, а хоть что-нибудь другое, например, деревья, как будто они тоже фигуры, значит, мы люди бесхребетные или со слабым хребтом. Милле и Коро, которых мы оба так высоко ставим, умели же они рисовать фигуры, да или нет? В этом он со мной частично или полностью согласился. К тому же, кажется, он самым серьезным образом работал над панорамой, а это, даже если сам он и не замечает, должно оказать на него хорошее влияние. По поводу панорамы он мне сказал замечательно меткие слова, чем вызвал большую к себе симпатию. Ты ведь знаешь живописца Дестре? Он явился к Дебоку с самым самонадеянным видом и сказал, глядя на него сверху вниз, однако сладчайшим и невыразимо поучительным тоном: «Дебок, меня также просили написать панораму, однако я считал своим долгом, принимая во внимание, что это нечто антихудожественное, отказаться от нее». На что Дебок: «Господин Дестре, что легче, написать панораму или отказаться от нее? И что более художественно, сделать ее или не сделать?» Были ли его слова в точности таковы, не знаю, но верно то, что он ответил именно в этом смысле, и я счел это совершенно правильным. Точно такое же уважение у меня и к тому, как ты держишь себя по отношению к престарелым и трусливым членам твоей компании, которых ты, будучи сам много моложе и энергичнее, заставляешь чахнуть в их старости и премудрости, ведя дело сам. Это настоящая философия, заставляющая нас действовать именно так, как в подобных обстоятельствах действуешь ты и Дебок. О такой философии можно сказать, что она одновременно является и практикой. Как говорит Мауве, цвет – это тоже рисование.